Голос. «Олли, ты меня слышишь?» Тихий, хриплый голос. «Олли!» Медленный, усталый голос. Девочка открыла глаза. Расплывчатые очертания. Смутные цветные пятна. Может, она находилась под водой? Олли моргнула и стала видеть лучше. Она была у себя в комнате, в постели, но все вокруг, окна, стены, плыло и покачивалось. «Олли!» — произнес грустный старческий голос. «Это я!» Она повернула голову на звук. Рядом кто-то был. Стараясь не глядеть на плывущий узор обоев, Олли сосредоточилась на том, кто сидел возле нее, на том, кто говорил. Она увидела черепаху. Огромную серую черепаху с печальными водянистыми глазами. Черепаха моргнула. «Олли!» — позвала она. «Ты меня слышишь?» Олли закрыла глаза и снова провалилась в сон.